В январе 1664 года он двинулся через Днепр. С ним должны были идти и казаки под начальством гетмана Тетери и союзные татары. Города сдавались на левой стороне. Только местечко Салтыкова-Девица оборонялось отчаянно, и все жители были истреблены. Король дошел до Глухова, стоял под ним 5 недель и не мог взять его. Здесь, в польском лагере, был расстрелян по подозрению в измене казацкий полковник Иван Багун, один из храбрейших сподвижников Богдана Хмельницкого. Запорожцы под начальством Серка и Сулемы, бывшие в тылу короля, начали отбирать казацкие города на правой стороне Днепра. Это побудило короля удалиться на правый берег. Польский полководец Чернецкий разбил Сулему, а польский полковник Маховский схватил бывшего гетмана Выговского, носившего звание киевского воеводы, и расстрелял его по наущению Тетери, обвинявшего Выговского в намерении передаться Москве. По всему видно, что Выговский действительно был в соумышлении с Серком. Раздраженный против Москвы, он примирился с поляками в надежде дать своей родине независимость и свободу в том виде, в каком она была доступна его понятиям, но был обманут. И вот он еще раз отважился на восстание и погиб, не успевший ничего сделать. Не ограничиваясь этим, Тетери обвинил в измене митрополита Иосифа Тукальского и своего шурина Юрия Хмельницкого, носившего в пострижении имя Гедеона. Король приказал отправить обоих в Мариенбургскую крепость, где они просидели 2 года. Брюховецкий по уходе короля сам перешел за Днепр, взял Канев, Черкасы, а Чернецкий опять принудил к повиновению отпавшие от Польши города, вошел в Субботово и выбросил из могилы кости Богдана Хмельницкого. Гетман Тетери скоро убедился, что ему не сладить с казаками и не удержать Украины под властью Польши. Он поспешил забрать войсковую казну и бежал с женою в Польшу, но дорогою Серко отбил у него казну. У Тетери в Польше выманили все деньги, какие он привез из Украины. Он удалился в Турцию, где умер в бедности. На его место в Украине одна партия при помощи Орды избрала Стефана Опару, а другая также с помощью татар низвергла Опару и посадила гетманом Петра Дорошенко. Это произошло в 1665 году. С этих пор до 1677 года история южнорусского казачества главным образом вращается около этой личности. Постоянною целью стремлений Дорошенко было соединить Украину под единою властью и сплотить казацкие силы. Он не терпел поляков, всегда изъявлял готовность находиться под властью Москвы, но не иначе, как с соблюдением прав самобытности для Малороссии, с тем, чтобы московское правительство не посылало туда своих воевод, не мешалось во внутренние дела и обращалось с казаками, как с народом вольным. Обстоятельства препятствовали ему со всех сторон к достижению такого политического идеала, и он должен был вести тяжелую борьбу с ними. Осенью 1665 года Брюховецкий отправился в Москву. Там был принят с почетом, пожалован боярином, женился на боярской дочери и получил вотчину от царя, занимавшую много сел и деревень, а приехавшие с ним полковники пожалованы в дворяне. Желая угодить Москве, Брюховецкий подавал совет уничтожить привилегии малороссийских городов, уверял, что мещане тянут на польскую сторону, что между ними бедные истощаются от поборов и подвод, а купцы и богатые насчет бедных наживаются. Предложил умножить великорусских воевод, ввести кабацкую продажу вина, сделать перепись народу, установить на великороссийский образец целовальников и прислать митрополита из Москвы вместо выбранного вольными голосами. Через все это, по возвращении в Украину, Брюховецкий очутился в неприязненном отношении ко всей Малороссии. Казакам не нравилось производство его в бояре. «У нас прежде бояр не бывало», — говорили они. «Через него у нас все вольности отходят». Полковники, пожалованные в дворяне, боялись показать перед казаками, что дорожат своим новоприобретенным званием. Один из них говорил: «Мне дворянство не надобно, я по-старому казак». Епископ Мефодий был раздражен предположением посылать митрополита из Москвы. Духовенство разделяло его неудовольствие. Раздражение усилилось, когда приехали новые московские воеводы и с ними ратные люди. Приехали переписчики, стали переписывать всех людей по городам и селам и облагать данью. В городах из мещан установили целовальников для сбора царских доходов. Великороссияне начали дурно обращаться с жителями. Во многих местах жаловались на поборы, на наглость и грабеж, на оскорбление женщин и девиц. Сам гетман был корыстолюбив, жесток и, надеясь на покровительство Москвы, не знал пределов своему произволу. Его полковники также отличались наглостью и грабительствами. Терпение народа было непродолжительно. Вспыхнуло возмущение разом в нескольких городах, начали убивать московских ратных людей. В Переяславле убили казацкого полковника Ермоленко, сожгли город, перебили ратных людей. Царский воевода едва спасся. Брюховецкий возбуждал к себе общее омерзение, распространилось желание поступить под власть Дорошенко. В 1667 году заключено было Андрусовское перемирие и стало сильнейшей причиной волнения. Нащекина признавали малороссияне главнейшим врагом своим. Толковали, что по его наущению московский царь с польским королем примиряется для того, чтобы истребить казаков. Запорожцы, более других отважные и решительные, поймали царского посланника Ладыжинского, ехавшего в Крым, и убили. С самого приезда Брюховецкого народ не хотел платить податей и пошлин, введенных на великороссийский образец. Казаки грабили и били сборщиков. Но в то же время и между малоруссами была безладица. Мещане и крестьяне дрались с казаками, которые по приказанию гетмана и полковников собирали для последних поборы. Все сходились в том, что не терпели гетмана. Мефодий, прежде главный виновник возвышения Брюховецкого, сделался его врагом и наговаривал на Брюховецкого в своих письмах к московским боярам. Брюховецкий со своей стороны писал в Москву доносы на Мефодия. Находясь на соборе, осудившем Никона, Мефодий заметил, что с ним в Москве обращаются уже не так милостиво, и, воротившись в Малороссию, предложил мировую гетману и стал подущать его к измене царю. Брюховецкий увидел, что зашел далеко, что казаки, раздраженные против Москвы, считают его виновником насилий, которые терпит Малороссия от московских людей. Поправить дело казалось возможно только скорейшей изменой Москве. Брюховецкий сослался с Дорошенком. Последний вместе с митрополитом Тукальским польстил Брюховецкого надеждою, что он останется гетманом, если станет действовать с ними заодно и отступится от Москвы. Брюховецкий собрал на совет полковников. Все решили отторгнуться от Москвы и поддаться турецкому султану, чтобы с помощью турок избавиться от московской власти.